В особняке Оуми Кадзукио, Годзе, глядя на убитого собственными руками владельца дома, в конце концов почувствовал нехватку времени. Он убил своего друга, потому что ощутил ответную технику. Она не попадала под знакомые старику категории магии, но Годзе ощутил чьё-то намерение пройти по следу магии духов, и приближался неизвестный противник с ужасающей скоростью. Даже инстинктивно убив Оуми и тем самым обрезав след магии, Годзе не мог с уверенностью утверждать, что сумел полностью блокировать вражескую технику. Хотя риск попасть под контрмагию уменьшился, не исключено, что это место обнаружили. Старик ощутил взгляд Тацуи, но он не знал, что эта техника предназначена для наблюдения, а не для атаки. Однако опыт человека, который полвека прожил в бегах, вынашивая планы мести, не пропал даром. Годзе быстро обнаружил наблюдение через информационные измерения и понял, что оно несёт угрозу. «Я надеялся на ещё один день, но ничего не поделаешь». Пробормотал он, заглядывая в соседнюю комнату, где лежало два человеческих тела. Одно из них обладало большим потенциалом, чем любое другое из тех, что он обрабатывал прежде, достаточным, чтобы Годзе считал неразумной тратой его использования в качестве расходного материала. Будь в наличии ещё день, не пришлось бы превращать этого человека в солдата смерти. Не воина, готового умереть, а в живого мертвеца. Он бы создал генератора, чей срок годности немного больше. Какая расточительность. Хотя, с другой стороны, излишняя жадность тоже нелепа. Годзе покачал головой, словно желая развеять все сожаления, и направился в соседнюю комнату, держа в руках украшенный кинжал, которым только что лишил жизни старого друга, волшебника древней магии Оуми Кадзукио. «Когда-нибудь тщеславный характер сведёт меня в могилу!» Изуми притворилась расстроенной, чтобы скрыть свои мысли от взрослых. Впрочем, это было нетрудно, она в самом деле чувствовала огорчение. «Значит, кроме Сакураи-сан, которая возвела барьер для защиты, никто другой магию не использовал?» «Да», — кратко ответила девушка на вопрос учителя, ответственного за её класс 1Б. «Противники в самом деле использовали помехи?» — спросил заместитель директора Йоусака. «Да», — снова скупо обронила Изуми. Ей было нелегко одной отвечать на вопрос четырёх учителей, включая директора и его заместителя. «Почему я должна проходить через подобную пытку?» С возмущением подумала Изуми, но за попадание в такое положение она могла винить лишь себя. Поскольку девушка понимала это, то злость и раздражение тлели внутри неё, не выходя наружу. К ученицам из её школы приставала группа молодых людей. Более того, не исключалась возможность, что хулиганы перейдут от приставаний к насилию. Это привело к тому, что дело передали самому директору. Очевидно, что Изуми расспрашивали, потому что она видела всё своими глазами. Но почему ей приходится отвечать в одиночку? Нет, даже Изуми понимала как логичность нынешней ситуации, так и её неизбежность. Противники обладали антинитом, ценным военным ресурсом. Более того, один из них попытался использовать пистолет. А в самом конце столкновения хулиган, вероятный сторонник антимагической фракции, использовал магию и нанёс ущерб как людям, так и инфраструктуре. Полиция не могла закрыть дело, проведя обычный допрос в будке. Полицейские не только доставили преступников в участок, но и попросили Изуми с остальными жертвами пройти туда же. Поскольку положение приняло серьёзный оборот, кому-то следовало сообщить обо всем учителям, иначе говоря, вернуться в школу. Минами попросили пойти с полицией, потому что она использовала магию барьера. Татсу не мог отказаться, поскольку прибег к насилию, хоть и для самообороны. Миюки же магию не использовала, но выпустила столько псионов, что их засекли датчики. Следуя методу исключения, Изуми — единственная, кто мог пойти в школу и рассказать о происшествии. Разумом она это понимала, однако, как говорится, логика и чувства — разные вещи. «Саэгосо-кун», — заговорил до сих пор молчавший директор Мамаяма. «Да?» — нервно ответила девушка, взглянув на него. «Это правда, что хулиганы переключились на тебя и Шибо-кун, когда узнали вас?» Побаиваясь пронизывающего взглядом Мамаямы, Изуми всё же ответила, не дрогнув. «Я в этом уверена, директор. Они посмотрели на меня и сказали, это из семьи Саигуса, а когда увидели президента Шибо, президент школьного совета первой школы. Прежде чем идти к нам, они заранее уточнили это между собой». «Значит, ваша группа была важнее первогодок». «Я тоже так считаю». Мамаяма задумался, сложив руки вместе в рукавах кимоно. Изуми терпеливо ждала, когда он продолжит, но давление тишины не смогли выдержать взрослые. «Директор!» Сдержанно, или скорее испуганно, обратился его заместитель. Мамаяма спокойно посмотрел на Йосаку, никак не показывая раздражения из-за прерванных размышлений, и заявил. «Заместитель директора, с завтрашнего дня школа будет временно закрыта. Пока до субботы, 23 числа». «Директор, временно закрывать школу из-за подобного?» Возражение случайно сорвалось с уст Йосаки, которого внезапное решение застало врасплох. Он тут же замолчал, с раскаянием глядя на начальника, но ожидаемого замечания не последовало. «Тебе нужно пояснение?» «А, да». «Ты в самом деле не понимаешь», — читалось во взгляде директора. «Если учеников для нападения выбирают случайно, то хулиганов можно просто причислить к разбушевавшимся недовольным элементам». Тем не менее, директор объяснил, возможно, как учитель он просто любил объяснять. «Но, по всей видимости, нашим ученикам присвоили приоритеты и нападают согласно им. Это не спонтанная вспышка насилия, а с высокой вероятностью организованное преступление». «Организованное преступление!» Побледнели все, кто собрался вокруг стола директора. И Йосака, и наставник класса 1Б, и учитель, ответственный за всех учеников первого года, даже у Изуми кровь отхлынула от лица. «В отличие от обычных демонстрантов, бандиты могут перейти к радикальным методам. Следует подождать и понаблюдать за обстановкой». «А, полностью с вами согласен. Разберешься со всеми формальностями». Приказав Йосаке, Мамаяма снова перевел взгляд на Изуми. «Сайго-сакон, благодарю, что пришла». Директор не сказал всего доброго, но по интонации Изуми поняла, что последняя фраза – сигнал к завершению разговора. «Не нужно. Я поступила так, как должна». Девушка хотела покинуть кабинет как можно скорее и не упустила возможности. «В таком случае я пойду, директор». Вежливо поклонившись, она направилась к выходу. Тацу и остальные вернулись домой из участка вечером после 7. Из-за случившегося их привезли на полицейской машине без опознавательных знаков, а мотоцикле Тацу позаботился офицер из отдела дорожного движения. Полицейские, скорее всего, заметили, что обтекатели шины мотоцикла пуленепробиваемы, но ничего не сказали. По-видимому, знали, из какой он семьи. Личные вещи Миюки именами все еще находились в школьных шкафчиках, но ничего с малым сроком годности там не лежало, так что было решено пока не покидать дом и забрать их завтра. Значит, столь долгожданная информация о Годзе пропадет даром, но на этот счет у Тацу возникла идея. В общем, Тацу и Миюки собирались хорошо отдохнуть, но не истекло и 10 минут после возвращения, как пришло письмо. Сменив замаскированную под мотоциклетную куртку и брюки боевой костюм на повседневную одежду, Тацу сидел на диване в гостиной и хмуро смотрел в развернутый экран мобильного терминала. И как раз в это время Миюки, которой на переодевание потребовалось чуть больше времени, спускалась вниз. «Анисама, что-то случилось? Ты выглядишь встревоженным?» «Нет, ничего». Тацуя поднял голову, а затем указал глазами на место рядом с собой. Присев, Миюки посмотрела на терминал, который брат повернул к ней. «Тацуя сама, Миюки сама, чай готов». Одетая в фартук поверх формы, Минами принесла поднос. По просьбе Тацу девушка заварила для него крепкий зеленый чай. Она поставила чашки на стол и посмотрела на юношу, ожидая других приказов. «Подожди немного». Ответив на невысказанный вопрос, тот перевел взгляд на Миюки, которая как раз дочитала не очень длинное письмо. «Анисама, мы не можем отказаться?» «Нет». Тацу чуть вздохнул и посмотрел на Минами. «Мы с Миюки уйдем, когда допьем чай. Поужинаем вне дома, так что ты свободна, Минами. Можешь лечь спать пораньше». Должно быть, посчитав объяснение брата недостаточным, Миюки, прежде чем Минами успела ответить, добавила. «Нас пригласил новый глава семьи Дзюмонзи. Думаю, мы немного припозднимся». «Поняла». Разумеется, Минами не могла сказать ничего иного, даже если бы ее оставили в неведении. Девушка почтительно поклонилась брату и сестре, своим господам.